Идоменей поразил меонийцем, рожденного бором, Феста, притекшего к брани и старны страны плодоносной. Мужа сего, девкалит копьеносец, копьем длиннотенным вдруг в колесницу всходившего в правое раму ударил. В прах с колесницы он пал и ужасную тьмой окружился. Быстро его обнажили царя Девкалида клевреты, там же Скамандрий Строфит, молодой звероловец искусный, первому в бег обращенному пику ему Агамемнон славный стрелец. Изученный самою богинею Фебой, всех он зверей поражал, и холмов, и дубравы питомцев. Но его не спасла ни стрельбой веселящаяся Феба, ни искусство, каким он, стрелец дальнометкий, гордился. Юношу сильный Атрит Менелай, знаменитый копейщик, близко его убегавшего, ясенный пикою острый в спину меж плеч поразил и сквозь перси кровавую выгнал. Грянулся в прах он лицом, зазвучало кругом его сбруя. Вождь Мирион Ферекла повергнул гормонова сына, зодчего мужа, которого руки во всяком искусстве опытны были, его безмерно любила Паллада. Он и Парису, герою суда, многовеслые строил. Бедствие начало, навлекшее гибель как всем илионцам, так и ему. Не постигнул судеб он богов всемогущих. Воя сего, Мирион пред собою гоняя настигнув, быстро в десное стегно поразил копьем и глубоко, прямо в пузырь под лобковую костью, проникнуло жало. С воплем он пал на колено, и падшего смерть осенила. Мегес Педея сразил Антинорова храброго сына. Сын незаконный он был, но его воспитала Фиана с нежной заботой, как собственных чад, угождая супругу. Мегис Филит на него устремился, копейщик могучий, в голову около тыла копьем поразил изощренным, медь меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея. Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами. Вождь Эврипил Эвемонит сразил Гипсенора героя, ветвь Долопиона старца, который, возвышенный духом, был у Скамандра священник и чтился как бог от народа. Мужа сего Эврипил, блистательный сын Эвемонов, в бегстве узрев пред собою, догнал на бегу и по раму острым мечом поразил и отнес жиловатую руку. Там же рука кровавая пала на прах, и троянцу очи смежила кровавая смерть и могучая участь.